Такие мысли путались у меня в голове, пока я ехал на поезде с вокзала Виктория. Кажется, мне на роду написано быть летописцем ужасающей угрюмости казенных заведений. Это незыблемая константа. Дом Назарета в Бексхилле не исключение. Такие вещи будто бы въедаются в саму известь, подобно окаменевшим моллюскам, в саму красноту кирпичей. И ни за что их отсюда не смыть, подумал я. Само безмолвие этого места свидетельствовало о немоте другого рода. Я позвонил у входной двери. Вдруг почувствовав себя очень маленьким и неловким, будто бы я сам был сиротой, которому предстояло здесь жить. Вскоре дверь распахнулась. Я объяснил женщине-волонтеру, зачем пришел, и она провела меня по длинному коридору. Темный блестящий линолеум, основательная мебель из красного дерева. На одной из полок красуется итальянский бюст святого Иосифа. О том, что это Иосиф, было написано на постаменте. У одной из дверей женщина остановилась, улыбнулась. Я улыбнулся тоже и вошел в комнату. Комната оказалась чем-то вроде маленькой столовой. По крайней мере, там стоял стол. На столе были выставлены блюда с сэндвичами и пирожными. Лежали приборы на одного, стояла наготове пустая чашка. Я не знал, что и делать, а потому присел, спрашивая себя, там ли я, где нужно, и нужен ли я здесь. Но вскоре в комнату вплыла высокая монахиня, которая налила мне чаю из керамического чайника. На чайнике, как я заметил, было нарисовано Бексхильское побережье. «Благодарю вас, сестра», — сказал я, не зная, что еще говорить. «Уверена, вы с дороги очень проголодались», — сказала она. «Это верно, спасибо», — ответил я. «Подкрепитесь, а потом я отведу вас к сестре Мириам». Итак, я в некотором замешательстве принялся за еду, а когда наелся, монахиня это, видимо, поняла каким-то шестым чувством, потому что вряд ли кому-то было под силу съесть все угощение. Она повела меня еще дальше вглубь дома и, наконец, привела в комнату поменьше. Обычный архив с картотечными шкафами по стенам. На меня тотчас же нахлынуло ощущение приглушенного прошлого. Кое-какие вещи, я подозреваю, из этих шкафов можно вытащить только при помощи адвоката, и то, если удастся. В комнате, словно председательствуя над всем этим, сидела пухлолицая монахиня. «Вы, сестра Мириам?» — спросил я. «Да, это я», — ответила она. «А вы, доктор Грен?» «Верно», — сказал я. «И, насколько мне известно, пришли, чтобы заглянуть кое-какие наши записи». «Да, у меня тут с собой документы, которые могут нам помочь отыскать». «Мне позвонили из Слайго, поэтому я смогла начать поиски, не дожидаясь вас». «А, понимаю. Значит, она все-таки позвонила, но ведь она сказала, что...» «В этом досье у нас два документа», — сказала она, раскрыв тоненькую папку. «Ребенок, которого вы ищете, пробыл у нас недолго». «И слава богу!» Чуть было не вырвалось у меня, но я сумел не произнести этого вслух. «И хотя документы эти довольно старые, насколько я понимаю, мать еще жива». «Ну и ребенок?» «Конечно». «Так значит, ребенок был?» «Значит, есть ребенок?» «О, да, совершенно официально есть», — сказала она, широко улыбнувшись. «Хоть с ирландскими диалектами у меня не очень, но я все же рискнул предположить, что она родом из Керри. Ну, с запада это уж точно. Ее немного казенная речь, как я предположил, была результатом долгой возни с документами. Надо отметить, что она производила приятное впечатление умной и воспитанной женщины. «Вы слушаете?» — спросила она. «Да-да». «У нас есть свидетельство о рождении», — сообщила она. «И есть также сведения о приемной семье, куда отдали ребенка. Однако не думаю, что эти люди видели свидетельство о рождении. А если и видели, то лишь мельком. Им достаточно было знать, что ребенок здоров, родился в Ирландии и крещен в католической вере». «Звучит разумно», — заметил я, хотя, едва договорив, решил, что сказал какую-то глупость. Эта женщина, если честно, внушала мне трепет. Было в ней что-то такое царственное. Нашему стремлению подыскать ребенку хорошую семью, разумеется, поспособствовало то, что он приходился родней сестре Деклан, упокой Господь ее душу. Я тогда была еще очень молода и хорошо ее помню. Она была прихорошенькая западная ирландка, большая отрада и для своей матери, и для нас. В свое время в Бэкс-Хилле лучше ее не было, сестры милосердия. Большое было достижение. Да и сироты по большей части ее любили. «Любили», — она сделала упор на последнем слове, еле заметно, но недвусмысленно. «Если хотите, потом могу вам показать ее скромную могилку», — сказала сестра Мириам. «Ой, я с удовольствием». «Да, мы тут в Бэкс-Хилле понимаем, что времена в сороковые были совсем другими, и я лично думаю, что никак невозможно так вернуться в прошлое, чтобы по достоинству оценить эту разницу. Такое, наверное, и доктору Кто было бы не по силам». Тут она снова улыбнулась. «Великая истина в этих словах», — сказал я, и сам почувствовал, как напыщенно это прозвучало. «Что касается умственного здоровья, Боже упаси, но в то же время необходимо...» «Делать все возможное». «Да». «Заглаживать вину и залечивать раны?» Ее слова меня поразили. «Да», — ответил я, смутившись от ее неожиданной честности. «Согласна», — ответила она и с хладнокровием заправского игрока в покер выложила передо мной на стол два документа. «Вот свидетельство о рождении, а вот свидетельство об усыновлении». Я надел свои очки для чтения и склонился над документами. Наверное, на миг сердце у меня застыло в груди, а кровь замерла в жилах. На один миг тысячи кровяных рек и потоков прекратили свой бег, а затем заструились снова, неся с собой почти болезненное чувство, движение и силы. Имя ребенка — Уильям Клир. Мать — Розанна Клир, официантка. Отцом указан Энус Макналти, солдат. Мальчика усыновили мистер и миссис Грен из Пэтстоу, что в Корнуолле, в 1945 году. Я сидел перед сестрой Мириам, словно в тумане. «Что же?» — спросила она очень мягко. «Получается, вы не знали?» «Нет, нет, конечно, нет. Я здесь как официальное лицо. Помочь старой женщине, которая под моей опекой». «Мы думали, что вы могли знать, но не были уверены, что знаете». «Я не знал». «Тут есть еще кое-какие записи о том, что в 70-х сестра Деклан беседовала с неким Шоном Кином. Вам что-нибудь об этом известно?» «Нет». «Мистер Кин очень хотел вас разыскать, и сестра Деклан смогла ему в этом помочь. Так он вас нашел?» «Не знаю». «Нет». «Да». «Вы сейчас, конечно, сбиты с толку. Я понимаю. На цунами похоже, верно? Будто с головой накрыло, и все с собой унесло, людей, вещи». «Сестра, простите, но меня, кажется, сейчас вырвет. Я поел пирожных и...» «Да-да, конечно», — откликнулась она. «Уборная вон там». Более-менее собравшись с силами, я добавил ко всему еще одно неизведанное переживание. Поглядел на могилу своей так называемой тетки. Затем я уехал оттуда и вернулся в Лондон. Моя первая мысль — как же я хочу! Как хочу, как страстно желаю, чтобы Бет была жива, чтобы я мог ей все рассказать. Но стоит появиться любой другой мысли, и я недоверчиво трясу головой. Другие пассажиры думали, наверное, что у меня болезнь Паркинсона. Нет, нет, это невозможно. Вся эта информация никак не могла найти лазейку у меня в голове, чтобы туда протиснуться. Эта старая женщина, о которой я не вспоминал годами, но которая в последнее время так завладела моим воображением. Эта старая женщина с ее причудами, историями, неоднозначными поступками и, да, ее дружбой была моей матерью. Я так спешил назад. Спешил домой, можно сказать. За время обратной поездки в голове у меня так ничего и не прояснилось. Но я летел домой, торопился, что есть силы, перепугавшись вдруг, что она умрет до моего возвращения. Никому не объяснишь это чувство. Это беспримесное чувство, и ничего кроме него. Чувство безо всяких мыслей. Мне нужно там быть. Нужно двигаться, двигаться и оказаться там. Я промчался на машине через всю Ирландию, гнал, побив все рекорды по идиотскому вождению, неуклюже запарковался на больничной стоянке и, не удостоив персонал даже приветствием, кинулся в палату, где, как я надеялся и уповал, еще лежала она. Ширмы у ее кровати были задернуты, хотя больше в комнате никого не было. Я подумал... Ну вот, так и есть, она умерла. Но, заглянув за ширму, я увидел, что она жива и даже в сознании. Легонько поворачивает голову, чтобы с недоумением взглянуть на меня. «Где вы были, доктор Грен?» — спросила она. «Я тут, похоже, восстала из мертвых». Я попытался все ей рассказать прямо там, в ту же минуту. Но слов не нашел. Подумал, что придется подождать, пока слова не придут. Она же будто что-то почувствовала, пока я топтался подле ширмы. Инстинктивно люди знают гораздо больше того, что осознает их разум. Возможно, с медицинской точки зрения это и сомнительное замечание, но уж какое есть. «Ну так что, доктор?» — спросила она. «И каков диагноз?» «О чем вы?» «Удалось вам меня диагностировать?» «А, да, думаю, да». «И ваш вердикт?» «На вас нет вины». «Нет вины?» «Да такого не скажешь ни про одного человека на земле». «На вас нет вины. Вас неправедно осудили. Я хочу извиниться перед вами, извиниться за всю нашу профессию, лично извиниться за то, что я не поспешил разобраться во всем раньше, за то, что меня на это подвигнул только снос клиники». «Я знаю, Эти мои извинения вам кажутся омерзительными и бесполезными». Несмотря на слабость, она рассмеялась. «Да нет, неправда», — сказала она. «Мне тут показывали буклет про новую клинику. Вы ведь разрешите мне там немного пожить?» «Решать только вам. Вы свободная женщина». «Свободной женщиной я была не всегда. Благодарю вас за мою свободу. Почту за честь даровать ее вам». Вдруг вычурно и формально ответил я, но она восприняла это как должное. «Можете подойти поближе?» — спросила она. Я подошел, не понимая, чего она хочет. Но она только взяла меня за руку и пожала ее. «Интересно, позволите ли вы мне вас простить?» — спросила она. «Боже!» «Да», — ответил я. Наступила крошечная пауза, которая как раз хватила, чтобы у меня в горле прошумел порыв ветра из сотен мыслей. «Так вот, я вас прощаю», — сказала она. Наутро я отправился в старые конюшни. Хотел успеть задать несколько вопросов Джону Кейну. И теперь у меня на то имелось еще больше причин. Я знал, что он, вероятно, не сможет или не захочет отвечать мне, но думал, что по меньшей мере должен от всей души поблагодарить его за его странное старание. Но он как сквозь землю провалился. В маленькой комнатке, где он жил, стоял старинный граммофон с раструбом, который прятали в специальном шкафчике. Чтобы послушать такой, нужно было открыть дверцу. В нише рядом лежала стопка пластинок на 78 оборотов от фирмы-изготовителя «Шеверц, Бристоль». В коллекции были записи Бенни Гудмана, Бабера Майли, Джелли Ролла Мортона, Флетчера Хендерсона и Билли Майерла. Больше в комнате ничего не было, за исключением узкой железной кровати, на которой лежало неуклюже расшитое цветами покрывало. Я сразу вспомнил о вышивке миссис Макналти, как ту описала Розанна. Не сомневаюсь, чтобы добиться своего, ну или того, что, по его мнению, поможет Розанне, ему пришлось как следует поприжать семейство Макналти с их секретами. Первая жена, которая официально не существовала, и о которой второй семье Тома Макналти так, наверное, никто и не рассказал. Безумная жена и не жена, которая, однако, была живой и настоящей. Уверен, что миссис Макналти и добрая ее дочь изо всех сил старались умилостивить Джона Кейна и даже пошли на то, чтобы открыть ему мое новое имя и что со мной сталось. Уж не знаю, как он собирался поступить, отыскав меня. Могу предположить только одно. Узнав, что я по чудесному совпадению выучился на психиатра, он это учел и слепил план получше изначального, который ведь, если Кейн планировал простое воссоединение, мог и провалиться из-за моего нежелания встречаться с Розанной или из-за того, что после встречи я мог бы от нее просто-напросто отказаться. И что? Разве не отказался бы, когда от нее все отказались? Ну, это только мои предположения. Это никакая не история. Но теперь меня чертовски волнует вот что. А что вообще такое по своей сути история? Простые воспоминания, уложенные в приличные фразы? И если так, то насколько это все достоверно? По мне так не очень. И потому в большинстве своем истина и факты, выраженные в подобных синтаксических единицах, становятся обманчивыми и ненадежными. И все же я признаю, что мы строим наши жизни и даже нашу здравость при свете все тех же обманчивых и ненадежных огней, точно так же, как любовь к родине, возводим на бумажных сферах заблуждений и неверностей. Быть может, такова сама наша сущность, и необъяснима, но еще и одна из составляющих нашего успеха в том, что мы можем выстроить самые лучшие и крепчайшие постройки на подножьях из одного только праха. Стоит еще увековечить коробку кубинских сигар у кровати Джона Кейна, которая оказалась наполовину пустой или наполовину полной. А так, больше ничего, кроме вот этой любопытной и важной записки, лежавшей на граммофоне. «Дорогой доктор Грен, я не ангел, но это я забрал ребенка с того острова, побежал с ним к доктору. Хотел бы я с вами поговорить, но мне уже пора. Вы спросите, почему я все это делал для Розанны? А я скажу, потому что я любил своего отца. Отца убил Перепойнт. Я попросил Дока Синга подослать вам письмо, и, слава богу, он написал, и вы приехали. Когда-нибудь я собирался открыть вам правду, и вот настал этот день. Уверен, до правды вы дознались, и, пожалуйста, теперь не бросайте свою мать. Никто не идеален, вот хоть меня взять, но дело не в этом. Если пред воротами рая не покажешь, что умеешь любить, то святой Петр тебя в рай не пустит. А сейчас, док, до свидания, и простите меня, и пусть Господь меня тоже простит. Искренне ваш, Шонин Кин Лавелл, Джон Кейн. По скриптум. Это Доран напал на ту женщину из Лейтрима, которая еще потом домой вернулась. Никто из персонала не знал, куда он подевался. Он не то чтобы собрал вещи и уехал или уполз в лесок позади больницы, чтобы там умереть. Он просто бесследно исчез. В полицию, конечно же, сообщили. Уверен, что гарды будут начеку, замечая его везде и нигде. Макс Доран, санитар, на которого указал Кейн, совсем молодой и довольно симпатичный парень, и к тому же у него есть подружка. В приватной беседе покаялся мне про случай с этой лейтримской женщиной. Ему явно стыдно, а еще точнее страшно. То есть сначала он покаялся, но потом от своих слов отрекся. Как только уладим все с юристами, пойдет под суд, но это еще когда будет. Поскольку все работники уже разлетелись кто куда, не думаю, что наша репутация сильно пострадала. Может, мы даже одержали маленькую победу? Хотелось бы думать, что с этого дня нашим пациентам ничего не будет угрожать. Но я не настолько глуп».